Адам находит Еву. Библейский фундамент. Дорогая молодежь, должен признаться, что мне страшновато раскрывать перед вами эту тему. Подготавливаясь к нашему молодежному собранию, я старался углубиться в Писание и вникнуть в замысел Бога, чтобы увидеть то наилучшее, что Он предусмотрел для нас. И когда я отмечал для себя, какими красивыми могут быть угодные Богу взаимоотношения между супругами, и видел, что они возможны и сегодня, я плакал, потому что в молодости ничего об этом не слышал. По незнанию я не воспитывался советами Библии. Из-за воспитания и выбранного мною жизненного пути я не мог получить Божьих благословений, потому мое сердце болит, но многое уже невозможно изменить. При всем том, у меня есть хорошая возможность превратить эту боль в мотивацию и побудить вас, молодежь, применить в своей жизни как можно больше тех знаний, которые вы сегодня приобретете. Господь Бог намерен осуществить в браке свои самые лучшие планы, и именно для этого Он учредил семью. Хочу подчеркнуть, Бог желает осуществить в браке свои самые лучшие планы. Так как Господь абсолютно во всем желает нам только блага, то и семейная жизнь не исключение. Это просто чудесно. Я хочу ободрить вас, чтобы вы и в этой области стремились к самому лучшему. Работая над темой о богоугодных добрачных взаимоотношениях между юношами и девушками, я отметил, что у этих отношений существует немало условий и всегда есть последствия. Потому неправильно начать с середины и сразу говорить о взаимоотношениях. К тому же, если я так сделаю, вы не поймете глубины того, что Бог хочет объяснить вам по этому вопросу. Начнем чтение 2 главы книги Бытие с 15 стиха. Нам необходимо обратить внимание на удивительный порядок, который Бог запланировал для семьи. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Бытие, 2 глава, 15-24 стихи. Это прекрасный отрывок библейского повествования. Возможно, у вас не возникло такого чувства, но я довольно много размышлял над этими стихами, наслаждаясь благостью Божьих намерений. Каждый раз, когда у нас в церкви намечается бракосочетание, и мне предлагают проповедовать во время этого торжества, я ловлю себя на том, что снова и снова думаю об этом отрывке. Я замечаю, что постоянно возвращаюсь к этому тексту, потому что он позволяет нам заглянуть в сердце великого Бога-Творца. Здесь очень красиво описан замысел Господа в отношении семьи. Хочу обратить ваше внимание на несколько важных моментов в этом отрывке. 18 стих предоставляет нам возможность проникнуть на совет Божественной Троицы. Я думаю, что Творец все обговаривал на этом уникальном собрании, где присутствовал Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. В первой главе мы читаем, что Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И во второй главе Он говорит: «Нехорошо быть человеку одному». Заслуживает особого внимания то, что это заметил Бог. Это Он своей бесконечной мудрости, смотря на свое творение, на мужчину сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Помощника? Это слово зачастую понимается превратно. Принимая во внимание его искаженное толкование, я стал изучать качество помощника и заметил, что в сознании мужчин значение этого слова настолько неверно, что они с легкостью могут заменить его словом «служанка» или «рабыня». Дорогие юноши, смотря на Адама, Бог не думал: этому человеку нужна будет помощь, чтобы охранять сад. Создам жену, и она поможет ему в возделывании сада. Это был бы очень поверхностный повод для сотворения женщины. Не об этом идет речь в 18 стихе. Господь сказал: «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Другими словами, Бог хотел сотворить помощницу, которая подходила бы Адаму, принадлежала ему, соответствовала ему, которая была бы такая же, как и он, была его спутницей. Именно это запланировал Бог. Боюсь, что есть много юношей, которые смотрят на свою будущую жену как на служанку, которая будет создавать им уютную жизнь. Но Бог сотворил жену не только для того, чтобы она стирала, готовила еду и мыла посуду. Цель создания жены намного выше. Цель создания жены просто восхитительна. Хочется обратить особое внимание на то, что Бог подготавливал Адама к этому событию, о чем говорится в 19 и 20 стихах. Не случайно именно в этом месте снова заходит речь о животных. Думаю, это описание помещено здесь для того, чтобы мы ясно увидели, как Бог подготавливает Адама к чему-то необыкновенному. Естественно, Бог знал, что Адам нуждается в помощнице, но Он хотел, чтобы Адам тоже это понял. Итак, перед Адамом проходят все животные: львы, медведи, носороги, жирафы. Они подходят к Адаму, и он дает им имена. Однако среди них не было существа, подобного человеку. Я уверен, что в какой-то момент в сознании Адама зашевелилась мысль: «Все по двое». «По двое? А я один». Бог подготавливал его, вселял какое-то беспокойство в его сердце. Разве это не чудесно? Следующее, что я хочу отметить, и это тоже очень важно. Адам спал в то время, когда Бог готовил для него помощницу. Адам абсолютно ничего не мог сделать, ответственность за все лежала на Боге. Адам просто спал. Бог навел на него крепкий сон. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. Это не просто красивый прием, дорогие юноши и девушки. Бог создал Адама из праха и вдунул в него дыхание жизни. А Ева была сотворена по-другому. И это не случайность. В действии Творца непременно есть весомое основание. Неизвестно, как скоро Адам увидел Еву. Но, проснувшись, он понял, что ему чего-то недостает. Как-то раз мне пришлось проводить бракосочетание в одной из африканских церквей, и местный служитель на этом празднике сказал такую фразу: «Брат Адам нашел свое ребро». Это звучало несколько забавно, и все засмеялись. А я подумал, что здесь нет ничего смешного, в этом выражении сокрыта большая тайна. Адам проснулся с явным сознанием, что ему чего-то недостает. Он ощутил отсутствие того, что было у него внутри. Бог взял у Адама ребро, и из ребра, а не из праха, сотворил жену. Ева была как Адам, то есть она была его частью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Вы можете представить себе эту встречу? Адам проснулся и увидел Еву. Бог привел к Адаму жену. Одиночество Адама восполнилась данной ему подругой. у Адама появилась личность, которой он мог подарить свою любовь. Он обладал способностью любить, потому что Бог сотворил его по своему образу. Но до сих пор во всем творении не было того, кого бы он мог любить. Представьте себе, Адам никогда не любил ни одну женщину. Ева никогда не любила ни одного мужчину. Их чувства были нетронутыми. Адам и Ева были совершенны. Оба в точности соответствовали Божьему замыслу. А теперь посмотрите на реакцию Адама. «И сказал человек, вот, это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Он сразу же дал ей имя, потому что понял, вот этого мне не хватает. Вот она, кость от костей моих, и плоть от плоти моей, и назову ее женой, потому что она взята от мужа. Она такая же, как и я. В тот день Ева навсегда стала женой Адама. Чудесное начало, не правда ли? Размышляйте о Божьем Царстве, о Божьем Совете на небесах. Думайте о благих намерениях Бога. Намерениях Бога. Мы с вами, хотя и мельком, заглянули в первозданную, совершенную семью. Как вы думаете, какие чувства наполняли Адама при встрече с Евой? Можете ли вы предположить, что он сказал: «Благодарю тебя, Господь, за помощницу. Разреши нам теперь пойти. Ева, пойдем. В саду так много работы». Нет, конечно же, Адам совсем не так отнесся к Еве. Я более чем уверен, что он воспринял ее как драгоценность. Он думал: «Это моя жена, мое сокровище. Ее подарил мне сам Бог». А Ева, стоя рядом, скорее всего, с восхищением думала: «Это мой муж. Я произошла от него. Я сотворена для него». Далее Священное Писание повествует: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Возможно, кому-то данный текст кажется скучным, но давайте вникнем в него и подумаем, почему здесь стоит слово «потому». Это обобщающее слово указывает на причину происшедшего. Оно зиждется на тех выводах, к которым мы пришли, на той действительности, которую мы увидели. Думаю, что здесь это слово ключевое. Есть причина, есть нечто тайное, что побуждает человека оставить отца и мать и прилепиться к жене. Поразмыслите над этим, вспомнив слова апостола Павла: «Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Послание к Ефесянам, 5 глава, 32 текст. Я до конца не понимаю, что здесь подразумевается, но все же буду копать и углубляться, стараясь понять как можно больше. Обратим внимание на то обстоятельство, что человеку чего-то не хватает. Он обнаруживает какое-то несовершенство, потому оставит. Многие родители с болью реагируют на то, что сын собирается их покинуть. Но ему чего-то недостает, и будут одна плоть. То, что было разлучено, раздвоено, что было несовершенным, должно стать цельным, единым, совершенным. Прежде чем углубиться в эту тему, хочу сказать, что вполне разделяю новозаветную мысль о том, что Божья воля для некоторых состоит в том, чтобы они оставались безбрачными. И все же таинственное желание иметь семью волнует сердца всех молодых людей. Да, это прекрасное переживание. Я пленен красотой, запланированной Богом. Она волнует мое сердце. И мне бы хотелось, чтобы следующая глава в книге «Бытие» была совсем не такой, как она есть. Это история грехопадения. Как раз из-за нее нам приходится говорить совершенно о других вещах. Человек упал. Тот удивительный порядок, который установил Бог, превратился в хаос. Все заразилось грехом, и мы вынуждены вновь и вновь говорить об этом. Бог хочет восстановить семью, эту прекрасную, многозначительную частичку своего порядка и своего царства. Я уверен, каждый из вас согласится со мной, что Бог хочет сделать все, чтобы та красивая картина, которую мы видели во второй главе книги «Бытие», сегодня стала реальностью. Таков Бог.